Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 346. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами». Книга Исход, 17 глава, 8 стих. Когда пришли амаликитяне? После того, как Бог дал манну, и после того, как Моисей ударил в скалу. Сначала пища, потом борьба. Вначале народ Божий был избавлен от сражений. Одно время противники держались тихо, но после того, как все было урегулировано и питание обеспечено, пришли амаликитяне. Во время нашего странствования на небо часть пути может быть пройдена без борьбы. Но пусть никто не удивляется, если это вскоре изменится. В один прекрасный день мы получим телеграмму с театра военных действий. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами». Не провоцируй врага на войну и не желай ее. Слушая, как старые люди рассказывают о своих внутренних сражениях, не огорчайся, что твоя военная сводка очень короткая. Придет время, когда цари выступят на войну, и это будет еще достаточно рано для тебя. Господь часто предоставлял своему народу время покоя и ободрения, прежде чем подвергнуть его испытаниям. По отношению к служению Господу действует та же истина. В рассмотренном нами случае битва являлась служением. Некоторые новообращенные спешат вступить в служение Божие, не дожидаясь, пока приобретут необходимое для этого познание и силы. Стараюсь выразиться здесь осторожно, поскольку очень симпатизирую их рвению. Однако мне хотелось бы указать им более лучший путь. Очень немногие начинают слишком рано трудиться для Бога. Некоторые христиане, к сожалению, и через много лет все еще не начинают работать. Что нам делать со старыми лентяями, которые уже 30 лет покоятся на своем ложе? Стоит ли вообще брать на себя труд будить их? Боюсь, что нет. Боже, смилуйся над ними и спаси их. Однако некоторые начинают работать, не заточив инструменты. Выучитесь сами, прежде чем учить других. Мне очень хочется, чтобы вы успешно служили Господу. Подобно тому, как Бог дал Израилю манну и воду, прежде чем послать их на войну с амаликитянами, так и каждый верующий сначала сам должен насытиться истиной, а потом пойти и учить других».